Глава 65. Дэйн. Я вошел в комнату с целителем и тут же поставил защиту от прослушки. С каждой минутой в этом доме становилось все больше людей, которым нельзя было доверять. Но обиднее всего, когда эти люди находятся среди тех, кому ты доверял больше всего. «Лорд Райс, я пытаюсь найти причину!» Тут же затараторил целитель. Им являлся мужчина средних лет, худого телосложения, с темными волосами и светлыми глазами. Также его выделяла привычка хрустеть пальцами от нервов, а он нервничал, и причину я понимал. «Я хочу знать, применялось ли к леди Валерии ментальное воздействие». Глаза целителя округлились. «Еще бы, ведь я только что напрямую спросил, не нарушался ли закон». «Сложно сказать. Я желаю получить ответ без предисловий». Не стал я слушать бесполезную информацию и предположения. Валерия не приходила в себя уже около часа. За это время Томас так и не нашел ни одного внятного объяснения, отчего леди Райс потеряла сознание. Оно было и понятно. Сложно признаваться, что из-за своей халатности, высокомерия и пренебрежения законом ты рисковал жизнью человека, человека, который находился под моей защитой. Томас не доверял Валерии, он не скрывал этого ни в прошлый свой приезд, ни в этот. Но я никак не мог предположить, что он пойдет на такой поступок. Да, со смертью Питера я действительно подрастерял навыки. Я тяжело переносил потерю брата, как бы ни старался держать всю эту боль в себе. Боль потери, боль того, что я не приезжал к нему, что не проявлял интереса к его жизни и не проследил за ним, как старший брат. Был слишком занят службой и личными проблемами. А теперь уже ничего нельзя было вернуть назад. От этого осознания я стал более рассеянным. Все валилось из рук, стал слишком вспыльчивым и сам осознавал, что Томас был куда более непредвзятым и профессиональным дознавателем. Но его недоверие ко мне доросло до того, что он без моего ведома вызвал Валерию на допрос и влез ей в голову. Должно быть, он увидел многое, залез слишком глубоко, опасно глубоко. И ради чего? Зато у Томаса не оказалось силы не признать свой проступок, за который хотелось свернуть шею, ни информации, за которую он так безжалостно рисковал жизнью Валерии. Люди меняются, и человек, которому я когда-то доверял свою жизнь, тоже изменился. «Лорд Дэйн, вы понимаете? Вы видите следы ментального воздействия, да или нет?» Жестко оборвал я целителя. «Сполохи на ауре, дыры, вы ведь должны видеть, так отвечайте!» «Я не имею права сообщать такие вещи никому, кроме служителей закона». «Я и есть служитель закона!» Прорычал так громко, что бедный чуть не вжался в собственные худые плечи. «Ну!» Нетерпеливо добавил я. «Леди Валери потеряла сознание из-за сильного ментального воздействия, лорд Райс!» Тихо произнес целитель. Смесь разочарования, обиды и злости прожигали мне душу. До последнего я надеялся, что ошибся. Но нет. Томас влез в голову Валерии, влез без моего ведома и даже не имел мужества признаться в этом. «Леди Валерии придет в себя?» – спросил сухо, хотя у самого на душе повис камень. В этот момент показалось, что все словно остановилось и зависело от одного единственного ответа. «Я не уберег Питера и не смог уберечь Валерии. Последнего я себе точно никогда не смогу простить». «Завтра к утру. Воздействие было весьма бережным. У леди не взломан ни один щит». «Бережным? Ну надо же! Мне выписать благодарность Томасу?» «Делайте, что нужно», — сказал я, чувствуя, что воздух в комнате стал легче. Целитель кивнул, а я покинул комнату, кинув последний взгляд на безжизненное и бледное лицо Валерии. Преодолев лестницу, я оказался точно на месте, в столовой, где за одним столом собралась компания людей из которых доверять можно было разве что Дилану. «Лорд Райс, прошу простить, что мой визит оказался таким неуместным!» Тут же подскочил со стула Оливер. «Карета уже прибыла. Я думаю, покинуть вас в такой момент будет правильным. И когда леди Райс придет в себя, мы сможем обсудить дела». «Вы, несомненно, правы», – сказал я без эмоций. «Надеюсь, леди Валери пойдет на поправку», – вмешался Дилан. По примеру Оливера, он также встал со стула. «Все непременно», – подтвердил я. «Какой ужасный случай, и ведь причина совсем не ясна», – тихо раздался голос Шейлы. «Но меня ее слова интересовали мало, меня вообще мало кто интересовал, только Томас, который тихо сидел в кресле». «Господин дознаватель, я думаю, ваша работа на сегодня выполнена. И, воспользовавшись вызванной каретой, наверное, вам стоит покинуть стены нашего дома». Сказал я так же спокойно, Томас нахмурился. «Дейн! Лорд Райс!» Тут же поправил я его. Только воспоминания о прошлом и то, что Валерий завтра придет в себя, останавливали меня от расправы над бывшим другом. То, что он совершил, стало для меня непростительным. Он чуть не убил Валерия ради своей глупости и гордыни. Больше этот человек не был для меня другом. По делу Ади он был осведомлен. Расспрос свидетелей провел. А значит, видеть его в доме больше не было никакого смысла. «Прошу вас покинуть мой дом прямо сейчас», – жестко добавил я.